75. Проклятием силу придало, согрело кости ночью сознание, что с миром бой ведешь не в одиночку. Эмили Пфайфер. Последняя прогулка ведьмы. Пока Страйк возвращался в центр Лондона, не менее уставшая и встревоженная Робин прогуливалась по местному супермаркету. Она знала, что у Страйка отменный аппетит, и что содержимое ее холодильника нужно хорошенько пополнить, чтобы накормить такого гостя. Бросая в тележку целого цыпленка, она размышляла, почему Страйк решил остановиться у нее, а не у Мэдлин. Она не стала бы отрицать, что он заботится о ее безопасности. Иногда у него проявлялись инстинкты защитника, которые нравились ей, хотя порой и раздражали. В глубине души Робин признавала, что утреннее происшествие сильно потрясло ее, и была рада, что Страйк приедет на несколько дней. В конце концов, на бомбе были оба их имени, и она чувствовала потребность побыть с единственным человеком, понимающим, каково это. Когда она стояла в очереди к кассе, послышался сигнал мобильного. Звонила мать. Робин ответила, как и Страйк, на звонок Люси, только потому, что знала — если не ответить, будет только хуже. «Робин, мы только что видели новости. Это вообще как?» «Меня не было там, когда устройство сработало, мам», — объяснила Робин, продвигаясь вместе с очередью. «И откуда нам было это знать?» «Прости, я должна была позвонить вам», — устало сказала Робин. «Нам пришлось давать показания в полиции и все такое. И я только что...» «Почему ты должна была давать показания, если тебя там не было?» «Ну, поскольку это было нападение на агентство», — ответила Робин. «Меня... В новостях говорят, что это была ультраправая террористическая группировка». «Да», — сказала Робин. «Они так думают». «Робин...» «Почему ультраправая террористическая группировка преследует ваше агентство?» «Потому что они считают, что мы ими интересуемся», — сказала Робин. «Но это не так. Ты не собираешься спросить, кто в момент взрыва был в офисе? Или...» «Вряд ли можно винить меня, что я в первую очередь беспокоюсь о родной дочери». «Я тебя не виню», — возразила Робин. Очередь снова продвинулась, и Робин начала одной рукой выгружать продукты из тележки на конвейерную ленту. «Просто подумала, что тебе может быть интересно». «И кто?» «Пат и Страйк. С ними все в порядке благодаря быстрой реакции Пат». «Что ж, я рада», — натянуто проговорила Линда. «Понятное дело, рада. И что теперь? Не хочешь вернуться домой?» «Мам», — терпеливо сказала Робин. — «Я дома». «Робин!» — в голосе Линды звучали слезы. «Никто не хочет мешать тебе заниматься любимым делом!» «Нет», — не смогла сдержаться Робин. «На самом деле сейчас ты хочешь этому помешать. Я знаю, это шок. Для меня это тоже было шоком, но...» «Почему не попытаться устроиться в полицию? Сейчас у тебя такой опыт, я уверена, они были бы рады». «Я счастлива там, где я есть, мама». «Робин!» Линда уже плакала. «Сколько времени осталось до того, пока кто-нибудь из них не промахнется?» Робин почувствовала, как на глаза тоже навернулись слезы. Она была измучена, напряжена и напугана. Она понимала, что мать в панике, что матери больно, но сама она была взрослой 30-летней женщиной и собиралась принимать решения самостоятельно, расстраивали они кого бы то ни было или нет. Позади были многие годы, когда и родители, и Мэтью, ну, словом, другие люди, говорили ей, что следует делать, и это были безопасные, скучные и ожидаемые вещи. «Мама!» Робин пыталась одной рукой открыть пакет. Кассирша уже начала пробивать ее покупки. «Пожалуйста, не волнуйся, я...» «Как ты думаешь, могу ли я не волноваться? Твоего отца только что выписали из больницы, и вот мы включаем новости». Прошло еще 15 минут, прежде чем Робин смогла прервать разговор. Она чувствовала себя еще более измученной и несчастной. Она шла домой, нагруженная тяжелыми сумками с едой и напитками, и только перспектива приезда Страйка немного подбадривала ее. Вернувшись в квартиру, она разложила покупки, достала чистое постельное белье для диван-кровати и, продолжая политику неповиновения матери, вошла в игру Дрека на айпаде. Она оставила гаджет включенным и продолжила различные домашние дела, периодически проверяя, не появился ли аномия. Еще она положила на маленький столик за трехместным диваном распечатки, которые сделала рано утром. От Страйка трудно было ожидать пунктуальности, но он пришел именно тогда, когда обещал. Едва Робин поставила курицу в духовку, как раздался звонок в дверь. Робин впустила гостя через главный вход и ждала у открытой двери своей квартиры. «Добрый вечер», — поприветствовал Страйк с легкой одышкой. Он немного запыхался, пока взбирался по лестнице. Войдя, он протянул Робин бутылку красного вина. «Спасибо, что позволила мне остаться. Ценю». «Без проблем», — ответила Робин, закрывая за собой дверь. Страйк снял пальто и повесил на крючок. В день переезда этих крючков еще не было. По выражению лица Страйка можно было понять, что ему больно. Когда Робин шла за ним по лестнице, она увидела, что он опирается на перила всем весом, чтобы подтянуться наверх. Страйк еще не видел, как выглядит квартира Робин, когда были распакованы и расставлены по местам все вещи, и теперь осматривал гостиную. На каминной полке стояли фотографии в рамках, а над ними висела репродукция Рауля Дюфи с морским пейзажем, видимым через два открытых окна. «Итак», — Страйк развернулся и посмотрел на Робин. «Ормонд?» «Я знаю. Я купила светлое пиво. Хочешь немного?» «Да. Погоди», — сказал Страйк, когда Робин, едва услышав «да», не раздумывая, пошла в кухню. «В чем больше калорий? В пиве или в вине?» Она застыла в дверях, пораженная. «Калории? Ты?» «Мне нужно немного сбросить вес», — сказал Страйк. «Нога не справляется». Он так редко упоминал о своей ноге, что Робин решила не шутить на эту тему. «Вино», — ответила она, — «в вине меньше калорий». «Боялся, что ты так ответишь», — мрачно сказал Страйк. «Тогда налей мне, пожалуйста, стакан этого». Он кивнул на бутылку в ее руках и добавил. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, садись», — отказалась Робин. «Сейчас помощь не нужна. Я только что поставила курицу и немного картофеля запекаться в духовку». «Не надо было готовить», — сказал Страйк. «Мы могли бы заказать что-нибудь». «А как насчет калорий?» «Да, ты права», — признал Страйк, опускаясь на диван. Робин вернулась с бокалом вина для Страйка, села в кресло напротив и расположила айпад так, чтобы запущенная игра была на виду. Аномия все еще отсутствовал. Затем Робин произнесла. «Так вот, об Ормонде». «Ну», — начал Страйк, сделав долгожданный глоток вина. «Я понимаю, почему его арестовали. У него был телефон Эдди». «Но ты же не думаешь, что это он?» — уточнил Робин. «Это мог быть он», — сказал Страйк. «Но у меня есть несколько вопросов. Уверен, что полицейским они тоже приходили в голову». «Мёрфи сказал, что на телефоне, возможно, был трекер, и установил его туда Ормонд». «Готов поспорить. Если Мёрфи так говорит, значит, знает это наверняка». «Ну, если Ормонд установил трекер на телефон Эдди без ее ведома, это выставляет его в чертовски плохом свете, верно? У него было средство определить, где она находится, и веский мотив для кражи мобильного телефона после ее убийства, чтобы удалить приложение для отслеживания». Страйк поставил бокал с вином на столик рядом с диваном, открыл рюкзак и достал упаковку, в которой Робин с удивлением узнал электронную сигарету, такую же, как одна из тех, что она покупала этим утром в Бутс. «Ты же не пытаешься бросить курить?» — недоверчиво спросила она. Она всегда думала, что Страйк умрет с зажатым в зубах Бенсон энд Хеджес. «Пока только думаю об этом», — сказал он, срывая целлофан. «Никогда не пробовал ничего подобного». Итак, начиная собирать электронную сигарету, он вернулся к делу. «Допустим, что Ормонд задерживается в школе, проверяет приложение для отслеживания и видит, что Эдди направляется на кладбище. Он подозрителен. Он уверен, что она встречается с Блэем. Он говорит ученице, оставленной после уроков, что ему пора идти, и чтобы она никому не говорила, что он ушел раньше. Угрожает девчонке, что устроит ей отработки на целую неделю. Ну, для начала это крайне шаткое алиби. Не стал бы я полагаться на школьницу, которую сам же оставил после уроков, если бы хотел, чтобы мне сошло с рук убийство». «Может, он не планировал убивать Эдди, когда отправлялся в путь?» «Но мачете в портфель на всякий случай положил». «Ладно, хорошая мысль», — Робин подавила зевок. «На каком расстоянии от кладбища находится школа Ормонда?» «Рядом с флягой, где я с ним встречался. Очень недалеко. Если бы он поехал на Фиесте, то мог добраться до кладбища за считанные минуты». Оба сидели в тишине и размышляли. Страйк наполнял электронную сигарету никотиновой жидкостью, а Робин проверяла игру. Аномии по-прежнему не было. Наконец она сказала: «Возможно ли, что тем здоровенным лысым парнем, вроде как под маскировкой, мимо которого Блэй прошел на кладбище, был Ормонд?» «Теоретически возможно», — рассудил Страйк, завинчивая крышку на электронной сигарете. «Но есть проблемы с логистикой. Он маскировался для того, чтобы совершить убийство. И где он надевал костюм и маску? Было бы очень рискованно делать это в школе. Он задержался после уроков, и в школе наверняка оставались другие школьные работники». «Он живет в Хайгейте?» «Нет, Финчли». «Тогда то, что телефон оказался на Хэмпстед-Хит, тоже нуждается в объяснении», — задумчиво произнесла Робин. «Наверняка, если бы он только что зарезал Эдди и Джоша, он бы вернулся к машине и уехал оттуда как можно быстрее, а не свернул к пруду номер один». «А любопытно, не так ли?» — продолжила она. «Полиция изначально думала, что тот, у кого был телефон, пошел к пруду номер один, чтобы утопить его. И Ормонд действительно утопил телефон в пруду, только в другом». «Согласен, это интересно», — сказал Страйк. «Почему он решил выбросить телефон в пруд? Может быть, в первую очередь это было связано с тем, что он нашел его рядом с прудом? Может быть, именно это подкинуло подсознательную идею?» «Ты думаешь, он проследил телефон до пустоши и нашел его лежащим в траве?» «Это одна из версий. А вот другая. Он оказался лицом к лицу с тем, кто похитил телефон». «А почему он не сказал об этом полиции?» «Запаниковал», — предположил Страйк. «Он не хочет признаваться ни в том, что был поблизости от кладбища, когда это произошло, ни в том, что следил за ней». Нахмурившись, он затянулся электронной сигаретой и выдохнул пар. «Но если он столкнулся лицом к лицу с убийцей, как ему удалось отобрать телефон? Была драка?» «Может, убийца притворился, что нашел телефон? Ну, знаешь, просто лежащий на земле. А Ормонд сказал, что это его телефон, и тот его отдал». «Думаю, это более правдоподобно, чем борьба Ормонда и убийцы за телефон», — кивнул Страйк. «Мне кажется, если наш здоровенный лысый парень, склонившийся над могилой, был убийцей, к моменту встречи с Ормондом он мог снять свою маскировку и сойти за обычного прохожего. Однако, если Ормонд встретился с убийцей, когда тот все еще был в маске, становятся яснее многие его фразы в моей с ним беседе. Не помню, говорил ли я тебе, но когда он сказал о том, что аномия прячется за клавиатурой, то сделал жест, обозначающий маску. А если он думает, что человек в маске, которого он встретил, был аномией? Если это было так, то Анамия видел его поблизости от места убийства, видел, как он держал телефон Эдди. И это возвращает нас как раз к тому, что Анамия навлек бы подозрение на любого другого, чтобы спасти свою собственную шкуру. Это также может объяснить, почему Орманд сказал: «У меня нет причин говорить, что это был он». Фрейд уделил бы такому пациенту целый день. Если моя гипотеза верна, у Орманда есть чертовски веская причина думать, что убийца именно Анамия, потому что он столкнулся с ним лицом к лицу. Вот он и защищался от обвинения, которого я не выдвигал. У него были свидетельства очевидца, которые он скрывал. «Все сходится», — заключил Робин. «Значит, у Орманда в руках ее телефон, но саму ее он не нашел. Он садится в свою машину и едет домой. Ждет. Она не возвращается. Он звонит в полицию и довольно быстро понимает, что она, скорее всего, была убита. Он принимает поспешное решение солгать о своих передвижениях, испугавшись, что трекер и тот факт, что у него ее мобильный, укажут на него». Робин снова проверила игру, увидела, что Анамия все еще отсутствует, и, указав на электронную сигарету, спросила: «Как тебе?» «Не так хорошо, как с настоящими», — сказал Страйк, глядя на сигарету сверху вниз. «Но полагаю, что мог бы к такому привыкнуть. По крайней мере, не буду дымить в твоей квартире». «Хочешь еще вина?» «Спасибо». Страйк протянул ей свой стакан. «Итак, Нильс де Йонг, похоже, интересный персонаж». «Он очень странный», — сообщила Робин. «Как я тебе уже говорила, он вроде как, хиппи с фашистским подтекстом. Все эти аристократические взгляды и расовые штучки. Я вообще этого не ожидала. А я рассказывала тебе, что он назвал смерть Эдди следствием». «Для убийцы это было бы следствием», — произнес Страйк. «Так чем еще ты занималась всю прошлую ночь? Ты говорила, что работала». «Да», — подтвердила Робин. «Я была на Джанкшн-Роуд до полуночи, а потом большую часть раннего утра провела в социальных сетях. Если коротко, таинственный бойфренд Зои — Тим Эшкрафт. Я видела, как прошлой ночью он выходил из ее квартиры». «Эшкрафт?» — удивленно переспросил Страйк. «Я бы за миллион лет не додумался, что эти двое как-то связаны друг с другом». «Ну, у Зои есть... или было то, что Эшкрафту очень нравится», — без улыбки пояснила Робин. Она встала, взяла распечатки, подготовленные до прихода Страйка, и протянула их ему. «Вот чем я занималась большую часть ночи. Взгляни, а я пока приготовлю соус». Робин ушла на кухню. На распечатках, которые она передала Страйку, были посты из Твиттера. Некоторые были написаны уже несколько лет назад. Он начал читать. «Тимоти Джей Эшкрафт. С Новым годом, чернильные сердца. С любовью, червь. 11.10, 1 января 2011. Зо-зо. Спасибо, Тимоти, и тебя с Новым годом. Я люблю червя». Тимоти Джей Эшкрафт. Спасибо, но не рано ли тебе смотреть этот мультфильм? Зо-зо. Мне 14. Тимоти Джей Эшкрафт. «Ну ладно, а то я волновался, что мы тебя развращаем». Зо-зо. «Нет, я не настолько невинна». Тимоти Джей Эшкрафт. «Ну, продолжай». Зо-зо. Много смайликов со слезами от смеха. Тимоти Джей Эшкрафт. «Подписался на тебя, так что пиши в личку, если здесь стесняешься». Тимоти Джей Эшкрафт. «Сегодня день рождения червя. Ну, мой. 9.14, 1 ноября 2011. Миссис Харти. С днем рождения. Я так сильно люблю червя. Он такой милый». Тимоти Джей Эшкрафт. «Ты сама очень симпатичная. Но почему ты пишешь в Твиттере в такое время? Разве ты не должна быть в школе?» «Пропускаю. Я заболела». Тимоти Джей Эшкрафт. «Итак, я на тебя подписался, потому что было очень мило с твоей стороны поздравить меня с днем рождения». Лора Эйч. «Я бы умерла в битве за червя». 19.13, 30 ноября 2011. Тимоти Джей Эшкрафт. «Червь тоже умрет в битве за тебя. Сколько тебе лет?» Лора Эйч. «О май гад, я не могу поверить, что ты это прочитал. 13». Тимоти Джей Эшкрафт. «Только что закончена запись следующего эпизода, важного момента для персонажа червя». Орла Моран. В ответ Тимоти Джею Эшкрафту. «Расскажи нам сейчас». Тимоти Джей Эшкрафт. «Командирша, сколько тебе лет?» Орла Моран. В ответ. 14, а что?» Тимоти Джей Эшкрафт. «Подпишись на меня, и я, возможно, сообщу тебе некоторые подробности». Орла Моран. «О май гад!» Тимоти Джей Эшкрафт. «Так, это подписка от червя». Перо правосудия. Когда черное равняется зло, а белое равняется самое желанное, о чем это нам говорит? Мой взгляд на проблемную палитру тег «The Ink Black Heart». 9.38, 9 февраля 2013. Зо-зо. «Это действительно хорошо. Я не думала об этом в таком ключе». Перо правосудия. «Спасибо, горячая штучка». Страйк молча перевернул страницу. Перо правосудия. «Безобидное увлечение фанатов или антисемитский стереотип? Мой взгляд на проблемный характер Дрэка». 11.02, 28 февраля 2012 года. Netflix UK and Ireland. «Мы рады сообщить, что в июне 2013 года на Netflix состоится премьера имевшего успех на YouTube тег «The Ink Black Heart» с новым контентом и второй серией, которая уже находится в разработке. Читайте полную историю здесь». Пенни Павлин. «Вообще-то Эдди Лэдвилл сказала, что образ Дрэка срисован с маски чумного доктора». Перо правосудия. «Дело не только в носе. Сколько тебе лет?» Пенни Павлин. 14, а что?» Перо правосудия. «Вау, ты выглядишь старше. Если прочтешь всю статью целиком, то увидишь, что Дрэк манипулирует всеми и живет в самом большом мавзолее, то есть является самым богатым». Пенни Павлин. «Он не живет в самом большом мавзолее, в нем живут лорд и леди ВГ». Пенни Павлин. «Он не манипулирует людьми, они просто потакают ему, потому что ему скучно». Перо правосудия. «Хей, я всегда готов к интеллектуальным дебатам». Отправил запрос на подписку. Миссис Харти. «Итак, я приезжаю в Лондон. Что лучше всего посмотреть?» Перо правосудия в ответ. «Меня». Эстер Коэн. «Замечательная новость. Настоящая радость для двух талантливых людей, которые это создали». Перо правосудия. «Очень надеюсь, что Netflix прислушается к своим фанатам по поводу проблемного материала, прежде чем аудитория ЧЧС увеличится». Кейтлин Адамс. «Есть только один способ исправить это. Тег. Сжечь Федвелл». Пенни Павлин. «Я не хочу, чтобы ее уволили. От нее исходят все достойные идеи». Перо правосудия. «Согласен, что она очень талантлива, но подумайте, просто некоторые изменения могут улучшить мультфильм». Пенни Павлин. «Но я не хочу избавляться от Дрэка, перекрашивать Харти в розовый или сделать, чтобы белизна оказалась не призраком, как хочешь ты». Перо правосудия. «Лол, ты, очевидно, мой постоянный читатель. Сколько тебе лет?» Пенни Павлин. «Ты уже спрашивал меня об этом. Почему ты всегда хочешь знать, сколько лет девочкам?» Миссис Харти. Смайлик со слезами от смеха и сердечком. Миссис Харти. «Ну вот, мой отец не отпускает меня в Лондон». Плачущий смайлик. Зо-зо. «Сегодня мой день рождения, и я в Лондоне». Тимоти Джей Эшкрафт. «Не буду врать, я в шоке, что меня выгнали из The Ink Black Heart, но грядут новые проекты. Мы мертвы, в Все может стать только лучше. Руби Нуби. Мне так грустно. Мне нравилось, как ты озвучивал червя. Тимоти Джей Эшкрафт. Твой прекрасный лик только что сделал мой день лучше. Сердечко. Руби Нуби. О, вау! Я даже не думала, что ты ответишь. Три сердечка. Дрэк Буах, 14. Это потому, что он педофил. Перо правосудия. Почему основным оскорблением для фашистов всегда является педо? Бан. Дрэк Буах, 14. Ты все еще гребаный педофил. Зо-зо. Когда ты думаешь, что кому-то не безразлично, и твоя мама умерла, а на твои СМС не отвечают, тут удивляешься, почему ты продолжаешь хранить верность. Перо правосудия. Проверь свой телефон, я тебе написал. Перо правосудия. Боже, я ненавижу заворачивать подарки. Дарси Барретт в ответ. Я тоже, это дерьмо. Ученик Липина. Возьми дерьмо, чтобы узнать дерьмо. Перо правосудия. Иди еще подрачи, Инцел. Сообщество инцелов является лишь одной из женоненавистнических групп, которые существуют в так называемой маносфере — сети онлайн-блогов и форумов, которые отвергают основные концепции гендерного неравенства. Ученик Липина. Она слишком мала для тебя, педо. Перо правосудия. В бан, урод. Эллен Ричардсон. Мне действительно нравится, как вы все интерпретируете для нас. Сердечко. Перо правосудия. Спасибо. Сердечко. Сколько тебе лет? Эллен Ричардсон. 13. Перо правосудия. Подписываюсь на тебя, потому что ты очень милая. Эллен Ричардсон. Оу, вау. Тимоти Джей Эшкрафт. В ответ Молли Деверил. Хорошее замечание. Сколько тебе лет? Тимоти Джей Эшкрафт, в ответ Анна Форбс. Милое фото, сколько тебе лет? Тимоти Джей Эшкрафт, в ответ Таш энд Райт. Ты смешная, сколько тебе лет? Тимоти Джей Эшкрафт, в ответ Руби Нуби. Лол, сколько тебе лет? Руби Нуби, в ответ. 12. Тимоти Джей Эшкрафт, в ответ Руби Нуби. Непослушная девочка, ты мала для Твиттера. Руби Нуби. В смысле 13? Тимоти Джей Эшкрафт. Лол, ну я отправил тебе запрос на подписку. Эндрю Уистлер. Ты все еще этим занимаешься, да? Эндрю Уистлер. Ах, ты меня забанил, тоже мне сюрприз. Тимоти Джей Эшкрафт. В ответ Джуси Люси. Какая у тебя миленькая маленькая собачка. Сколько тебе лет? Перо правосудия, в ответ Карла Мэппин, 5. Вы действительно сталкиваетесь с этими проблемами? Сколько вам лет? Робин вернулась в комнату как раз, когда Страйк закончил читать. Его лицо оставалось невозмутимым. Ты все прочитал? Да. Я думаю, он создал учетную запись пера правосудия в качестве запасного варианта. Он хотел сохранить свою связь с фандомом чернильно-черного сердца даже после потери роли червя. Как Тим, он мог заманивать в ловушку прямолинейных фанаток, а как перо — тех, кто критикует мультфильм. И он начал ухлёстывать за Зоей, когда ей было сколько? 14? 13, уточнила Робин. Она солгала ему, прибавив себе год. Впервые она приехала в Лондон в свой 14-й день рождения. Я проверила онлайн-записи. Сейчас ей всего 17. Ты видел отца, который все про него понял? Ты все еще этим занимаешься, да? Человек, который помешал своей дочери поехать в Лондон? Да, умен. А Эшкрафт теперь ездит по школам со своей театральной группой. Иисус Христос. Робин взяла со стола свой блокнот и открыла его на записи разговоров, подслушанных на Джанкшн-Роуд. Зои и Эшкрафт спорили прошлой ночью. Я вошла в подъезд и подслушивала за ее дверью. Эшкрафт, казалось, обвинял Зои в шантаже, Она все отрицала. Он спросил ее, кто это начал. Упрекнул, ты поставила меня в чертовски затруднительное положение. И сказал, что это он пошел на риск. Без уточнений, в чем заключался риск, но, очевидно, он мог иметь в виду их отношения. В остальном все сводилось к тому, что Зоя умоляла его не уходить, а он заявлял, что ему нужно подумать. «Конечно», — произнесла Робин, закрывая блокнот, «теперь она перестала соответствовать его сексуальным предпочтениям, не так ли? Кажется, ему больше всего нравятся девочки лет 13-14. Я подумала, не потому ли она морит себя голодом, что хочет выглядеть как можно моложе?» «Черт, ненавижу педофилов», — пробормотал Страйк. Сосед в квартире сверху громко включил рэп. «Разве они кому-нибудь нравятся?» — спросила Робин. «Да, другим педофилам. По моему опыту, они очень похожи друг на друга. Что ж, это объясняет, почему твой друг Пез наехал на Эшкрофта на похоронах, не так ли? Разве не Эшкрофт разговаривал с парой несовершеннолетних девочек?» «Я не знаю, несовершеннолетняя ли Рэйчел Лэдвелл», — сказала Робин, «но Флавия Апкот определенно несовершеннолетняя. И что ты имеешь в виду под мой друг Пез?» — добавила она, потому что в голосе Страйка прозвучали нотки, которые ей не очень нравились. Он поднял брови, на его лице появилась легкая ухмылка, и Робин, к собственному раздражению, почувствовала, что краснеет. «Я сделала то, что должна была сделать, чтобы вытянуть из него информацию», — холодно сказала она и снова вышла из комнаты якобы для того, чтобы размешать соус. Но на самом деле... заодно дождаться, когда кровь отхлынет от лица. Сожалея о своей попытке сострить, а на самом деле выяснить, насколько Робин понравились те части разговора, в которые вошли поцелуи и, возможно, прикосновения Пеза Пирса, Страйк подумал, что надо бы извиниться. Однако прежде чем он успел это сделать, зазвонил его мобильный. Это была Мэдлин. Страйк в сомнении уставился на экран. Мэдлин хотела, чтобы он перезвонил ей, а он, конечно же, этого не сделал. Предполагается, что сейчас он сидит один в каком-нибудь безымянном отельчике. Он понимал, что если не ответить, Мэдлин будет перезванивать каждые 10 минут, пока не поговорит с ним. «Привет», — сказал он. «Как дела? Ты снял номер в отеле?» «Да, только что зарегистрировался». Страйк понизил голос. «Не могу долго говорить, я ожидаю новостей от сотрудников». «Я беспокоюсь за тебя», — сказала Мэдлин. «Черт возьми, Корм! Бомба! Это ужасно!» Робин, все еще ярко-розовая, вошла в комнату. Не заметив, что Страйк разговаривает по телефону, она начала. «Послушай, мне не очень нравится...» Она увидела, что он прижимает к уху мобильник, и замолчала. «Кто это был?» — спросила Мэдлин. «Обслуживание в номерах», — проговорил Страйк. «Нет, это неправда», — возразила Мэдлин. Робин, в свою очередь, смотрела на Страйка сверху вниз, обвиняющим взглядом. У него было сильное чувство, что обе женщины точно знали, что происходит, и, поддавшись необдуманному порыву загнанного в угол мужчины, он попытался проявить наглость. «Нет, правда». «Корм», — сказала Мэдлин, — «я же не дура». Робин снова вышла из комнаты. «Я и не считаю тебя дурой», — произнес Страйк, закрыв глаза, как будто он был ребенком, несущимся на неуправляемом велосипеде прямо в стену. «Так кто же была эта женщина, и что ей не нравится?» «Твою ж мать!» Надо было выйти из квартиры, прежде чем отвечать на звонок. Но он так устал, а нога так болела, что вставать не хотелось. Он снова открыл глаза и уставился на гравюру Рауля Дюфи на стене. Чего бы он только не отдал, чтобы прямо сейчас оказаться в одиночестве у окна с видом на Средиземное море. «Я решил по-быстрому выпить с Робин», — сказал он, — «чтобы поговорить о делах агентства, о том, как нам продолжить работу без офиса». Последовало долгое молчание, затем Мэдлин уверенно произнесла. «Ты сейчас у нее?» «Нет», — запротестовал Страйк. «Значит, встретиться этим вечером с Робин и подвергнуть ее риску столкнуться с террористами — это нормально?» «Террористы и так знают о ней», — уточнил Страйк. «Бомба была адресована нам обоим». «Мило», — холодно констатировала Мэдлин. «Вы, ну, чисто женатики, а? Что ж, выпивай там дальше. Я не возражаю». Связь оборвалась. Рой сердитых, тревожных мыслей быстро пронесся в мозгу Страйка. «Это должно закончиться. Ты придурок. Только этого не хватало под вечер. Это никогда не сработает. Нет смысла перезванивать. Нужно покончить с этим. Извинись». Страйк поднялся с дивана и, прихрамывая, направился на кухню. Робин, стоя к нему спиной, помешивала соус. «Извини», — повинился Страйк, — «я вел себя как придурок». «Да», — холодно сказала Робин. «Именно так. Ты не разговаривал бы таким тоном с Барклаем, если бы ему пришлось поболтать с какой-нибудь женщиной, чтобы получить информацию». «Поверь, я еще не так бы заговорил, если бы Барклаю пришлось целоваться с какой-нибудь женщиной, чтобы чего-то от нее добиться», — возразил Страйк. Робин повернулась и взглянула на него раздраженно, но все же с невольной улыбкой, и он пожал плечами. «Ну, подначка. Мы так делаем». «Хм», — Робин отвернулась, чтобы еще раз перемешать соус. «Ну, я думала, ты будешь доволен, что я так много узнала от Пирса». «Я доволен», — согласился Страйк. «Ты чертовски хорошо справилась, и курица великолепно пахнет». «Еще полчаса», — ответила Робин. Она поколебалась, затем спросила. «Кому ты сказал, что я обслуживаю номера?» «Мэдлин», — отозвался Страйк. У него не осталось сил лгать. «Она хотела, чтобы я остался у нее. Я сказал, что еду в отель. Так проще». Робин помешивала соус, не подавая виду, что ей интересна эта тема, а Страйк молчал, не желая ее обсуждать. Робин убавила огонь под соусом, и оба вернулись в гостиную. Пока Робин проверяла игру и здоровалась с игроками, демонстрируя активность персонажа лапки Баффи, Страйк достал блокнот и открыл страницу с замечаниями по беседе Робин с Пезом. «Ты действительно отлично справилась с Пирсом», — сказал он. «Ладно», — Робин слегка закатила глаза и снова наполнила бокалы. «Не перегибай». «Полагаю, ты заметила, сколько галочек он поставил в нашем профиле аномии. Много знает о Битлз, не любит кошек». «Это было всего лишь предположение». «Временами ухаживает за отцом, тоже знает, как попасть на это кладбище, так, чтобы не поймали». «Знаю, но...» «И, судя по всему, они с Эдди над чем-то работали вместе. И она бросила его в беде, ушла с Джошем и создала с ним хит. Это основание для серьезного негодования». «Не факт, что она бросила его в беде», — сказала Робин. «Возможно, она не считала стоящей идеей то, над чем работала с Пезом. Передумала. И они спорили из-за Тима. Может, после этого ей не было интересно с ним работать». «Возможно, Пирс видит это не так. Или ты просто не считаешь, что она аномия?» — спросил Страйк, наблюдая за ее реакцией. «Ну...» — Робин заколебалась. «У него есть возможность создать игру, но мы знали это с самого начала. Я не знаю. Когда я была с ним, я просто этого не чувствовала». Проявив героическое самообладание, Страйк не озвучил очевиднейшие непристойные замечания, так и просившиеся на язык. «Я имею в виду...» К счастью, Робин не заметила никакого напряжения на лице Страйка. «Аномия порочен на манер садиста. Я не почувствовала этого в Пезе. Он определенно может быть грубым. Я тебе рассказывала о его рисунке на стене комнаты Джоша и Эдди. И он довольно агрессивно повел себя с фанаткой чернильно-черного сердца, которая была на нашем первом уроке рисования и сказала, что пришла, чтобы впитать магию или что-то в этом роде. Она действительно немного раздражала», — добавила Робин и сделала глоток вина. «Но у него не было причин быть таким жестоким. Ясмин Уэзерхед, казалось, боялась его. Могу представить, как он отпускает глупые шутки. Он именно такой. Но если не считать того, что его наверняка сильно угнетает болезнь отца, у него не так уж плохо все в жизни, насколько я могу судить. Он популярен у женщин, он нашел подходящее место для жизни. И у него есть работа, пусть не такая стабильная, как ему хотелось бы. Я полагаю, что это тот же самый аргумент, который применим и к Гасу Апкотту. Чтобы достичь таких успехов в своей области, нужно тратить на это долгие часы каждый день. А что мы наверняка знаем об аномии, то, что у него много свободного времени». «Верно», — согласился Страйк. «Ну, раз пошла речь о людях, у которых много свободного времени, я тоже обнаружил этим утром кое-что новое. Я не успел это распечатать до взрыва, но суть такова. В ночь перед покушением Киан Нивен написала несколько угрожающих постов в Твиттере. Потом их удалила, но их скриншоты остались на Reddit. Она говорила о тех, кто вонзает нож в сердце». «О, это те посты, которые Кардио велел ей удалить?» «Именно. Похоже, их общение не окончилось той небольшой интрижкой. И это интересно, как и его комментарий «есть способы получше». Жаль, что мы в некотором смысле исключили Кардио, потому что он, как личность, кажется, подходит под образ аномии лучше, чем кто-либо другой. И я заметил, что Пирс тоже так думает. В любом случае, Киа занималась не только угрозами в Твиттере», — продолжил Страйк, доставая свой телефон и открывая веб-сайт «Tribulationem et Dolorem». «Взгляни на это. Это было пару лет назад». Робин взяла телефон и прочитала разговор между Арки и Джоном, который Страйк обнаружил в утро перед взрывом. «Теперь посмотри страницу об основателе», — сказал Страйк. Робин так и сделала, а потом, с видом снизошедшего озарения, прочитала вслух. «Подборку композиции Джона можно услышать на www.iju.makesounds. IJU. IDA? Не...» «Иниго Джон Апкотт», — расшифровал Страйк. «Совершенно верно». Робин уставилась на Страйка. «Но тогда...» «Помнишь, как Иниго энергично защищал Киа, когда мы были у них дома? Что-то вроде «Блэйд чрезвычайно плохо обращался с этой молодой леди». У меня сильное подозрение, что у него с Киа было гораздо больше контактов, чем одна онлайн-дискуссия о хронической усталости». «Ты не думаешь, что она его дорогое дитя?» «Думаю так». «Вау!» — медленно произнесла Робин, глядя на сайт «Tribulationem et Dolorem». «Ну, это никак не может быть совпадением. Вряд ли она зашла на этот сайт, не зная, кто им управляет». «Согласен. Она искала хитрый способ следить за Джошем и Эдди. Я не сомневаюсь, что наступил момент, когда она убедила Иниго, что была очарована им, и только тогда они обнаружили свою взаимную связь с Джошем и Эдди. Уверен, что Киа старательно поражалась причудливому повороту судьбы. По короткому знакомству я бы сказал, что Иниго — человек с непомерным самомнением. Не думаю, что Киа было бы слишком сложно убедить его, что она с ним общается, потому что он такой мудрый и талантливый, а вовсе не потому, что хочет выудить у него информацию. И все это возвращает Киа обратно в список подозреваемых по делу аномии, не так ли? Мы думали, что у нее не было возможности узнать о предполагаемом превращении Харти в человека. Но если мы правы, у нее был прямой контакт с семьей Апкотт с 2013 года». «Как ты думаешь, она и Иниго встречались в реальной жизни?» — спросила Робин. «Это то, о чем нужно спросить Апкотта. У них явно есть номера телефонов друг друга, если она — дорогое дитя, которое он успокаивал и обещал помочь». «Она, конечно, не стала бы...» — начала Робин и оборвала фразу. «Кто знает», — сказал Страйк, который правильно угадал непроизнесенное окончание фразы. «Некоторые люди пойдут на все, чтобы защитить свои интересы». Тут же оба подумали, что Робин позволила Пезу Пирсу засунуть свой язык ей в рот. «У меня завтра смена на Эшкрафте», — вспомнила Робин. «Мы изменим расписание». Страйк снова взял телефон. «Начнем с того, что вместе займемся Апкотом». Робин подозревала, что Страйк предлагает держаться вместе из-за опасений по поводу Халвининга, но она не возражала провести утро вместе со Страйком, так что просто сказала, вставая: «Цыпленок почти готов, следи за игрой, я пока приготовлю немного овощей на пару». «На пару?» — повторил Страйк, как будто никогда раньше не слышал этого выражения. «А что-то не так?» «Нет. Просто никогда этого не делал. Обычно я все обжариваю». «А», — сказала Робин, — «ну, возможно, ты захочешь изменить эту привычку, если стал беспокоиться о калориях». Она удалилась на кухню, а Страйк принялся писать Пат электронное письмо о расписании и отправлять сообщение Мидж, Деву, Барклэю и Натли. Закончив, Страйк убрал телефон в карман, проверил игру Дрека, убедился, что аномия так и отсутствует, и оглядел гостиную. Что бы он подумал о жилице, если бы не знал, кто она такая? Она любит читать. Часть полок небольшого книжного шкафа, который он сам помог собрать, уже заполнилась книгами, и он отметил, как много работ по криминологии стоит рядом с художественными сочинениями. Очевидно, она питает слабость к искусству фавизма. Над обеденным столом висела еще одна репродукция — натюрморт с геранью Матисса. Еще он узнал бы по обстановке квартиры, что ее обитательница не зарабатывает таких денег и не происходит из такой семьи, как Шарлотта. У той квартиры, в которой Страйк когда-то пожил, была полна предметов антикварной мебели, оставшихся от всевозможных родственников. Голубые кремовые занавески, которые Робин повесила после того, как Страйк побывал здесь в прошлый раз, не были дорогими и не украшались тяжелыми шнурами-подхватами или окантовкой из бисера. Абажур над головой был дешевым белым китайским фонарем. Также он предположил бы, что жилица обычно аккуратна и опрятна. По комнате не чувствовалось, что ее наспех прибрали к его приезду. Ни следов пылесоса на ковре, ни запаха моющего средства в воздухе. С ощутимым удовольствием он увидел, что Робин поставила филодендрон, его подарок на новоселье, в голубой фарфоровый горшок. Растение стояло на угловом столике и выглядело здоровым. Очевидно, хозяйка регулярно его поливала. Еще раз затянувшись электронной сигаретой, он поднялся на ноги, чтобы взглянуть на фотографии в рамках на каминной полке. В сияющей паре он узнал родителей Робин. Судя по серебристым воздушным шарам позади них, снимок сделали на праздновании 25-й годовщины. Линда, мать Робин, нечасто так улыбалась Страйку. Вообще-то ее расположение к нему становилось меньше с каждым опасным эпизодом, в который из-за работы в агентстве попадала ее дочь. На втором снимке стояла под садовым дождевателем хихикающая малышка в розовом купальнике в горошек. Страйк предположил, что это племянница Робин. На третьей фотографии была изображена взрослая Робин рука об руку со своими тремя братьями. Страйк был знаком со всеми. На четвертой — шоколадный лабрадор. А на пятой — группа людей, сидящих за обеденным столом, с захватывающим видом на высвеченный закатными лучами Маттерхорн, видимый через большое окно рядом с ними. Оглянувшись, чтобы упредить внезапное появление Робин, он взял эту фотографию и рассмотрел ее. На высоком стульчике в конце стола сидел еще какой-то малыш и сжимал в пухлой ручке пластмассовую ложку. Робин улыбалась в камеру, сидя примерно в середине стола, рядом с мужчиной крепкого вида, с аккуратной песочной бородкой и глазами, которые Страйк счел подозрительными. Мужчина тоже сиял, положив руку на спинку стула Робин. Когда Робин вернулась со столовыми приборами в руках, Страйк все еще держал в руках эту фотографию. «Маттерхорн», — сказал он, возвращая фотографию на место. «Да», — кивнула Робин. «Это было так красиво. Анамия появился?» — спросила она, указывая на iPad. «Нет», — сказал Страйк, — «давай помогу донести». Оба так устали, что разговор за ужином был бессвязным. К тому же Робин регулярно делала паузы, чтобы передвинуть лапки Баффи в игре. Анамия не появился, единственными присутствующими модераторами были Белизна и Морхаус, и ни один не упрекнул лапки Баффи за долгое бездействие. «Если я собираюсь пройти тест на модератора, на следующей неделе мне надо будет найти время пересмотреть мультфильм», — сказала Робин, когда они убирали посуду после ужина. «Я знаю», — согласился Страйк, — «нам придется расставить приоритеты». После мытья посуды Страйк проверил, сообщалось ли об аресте Ормонда. Но ни на одном из новостных сайтов, которые они просмотрели, такой публикации еще не было. И вскоре они разошлись по своим кроватям, и если увидели интимность в том, что Робин вручила Страйку чистое полотенце и постельное белье, и в том, что они пользовались одной и той же ванной, каждый скрывал это за деловитостью, граничащей с грубостью. Страйк намазал кремом культю, надел новенькую пижаму, в комнате прислонил к стене протез и едва успел подумать о том, что на диван кровати Робин на удивление удобно лежать, как погрузился в глубокий сон. Всего в метре полутора от него готовилась ложиться спать Робин. Она слышала храп Страйка даже сквозь рэп, звучащий наверху, и это позабавило ее и немного успокоило. Со дня переезда на Black Horse Road она наслаждалась прелестями одинокой жизни, независимостью и покоем, но сегодня вечером, после взрыва в офисе, было приятно, что Страйк рядом, даже если он уже крепко спит и храпит, как трактор. Ее последняя сознательная мысль перед погружением в сон была о Райане Мёрфи. Несмотря на то, что свидание с ним еще не состоялось и могло никогда не состояться, сама эта возможность каким-то образом исправила дисбаланс отношений между ней и Страйком. Она больше не была влюбленной дурочкой, обрекшей себя на безбрачие в надежде, что однажды Страйк захочет того, чего он так явно не хотел. Вскоре она погрузилась в мир грез, где снова была на грани брака с Мэтью, и тот объяснял ей в вестибюле церкви, как ребенку, что если бы она только спросила его, он мог бы сказать ей, кто такой Анамия, и что ее неспособность увидеть очевидное доказывает, что она не подходит для работы, которая едва не разлучила их навсегда.